как в мирском быту есть бедные и богатые, так и в духовном мире, в духовном порядке есть бедные и богатые. Бедные просят у богатых и достаточных, и без них не могут жить. Так и в духовном порядке бедные должны прибегать к пособию духовно богатых. Мы духовно бедные и нищие, а святые духовно богатые, или в этой жизни еще сияющие верою и благочестием. К ним-то мы, бедняки, должны прибегать. Их молитв просить надо, чтобы они помогли нам сделаться простыми, яко младенцы, чтобы они научили нас духовной мудрости, как побеждать грехи, как возлюбить Бога и ближнего. Итак, помолитесь обо мне, святые Божии человеки, пророцы, апостоли, святители, мученицы, преподобные, праведные и все святые, да буду подобен вам.